Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 23 июня. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Госминистр поручил переоценить эффективность программ по сельскому хозяйству. Карабахское урегулирование обсудили МИД Армении и Еврокомиссар. Увеличилось число посетителей научно-культурного центра Матена-Даранган-Засар. Американские врачи предоставят бесплатную медицинскую помощь в Арцахе. Москва хочет поставить Еревану боевые самолеты Су-30СМ ранее, чем планировалось. Сенат США предусматривает санкции в отношении Турции. Итак, подробности новостного блока. Сегодня президент НКР Баку Саакян утвердил решение правительства об освобождении Арута Мнацаканяна от должности руководителя администрации Шаумянского района по собственному заявлению в связи с переходом на другую работу. Президент Саакян утвердил другое решение правительства, согласно которому Гадик Мартиросян назначен на должность руководителя администрации Шаумянского района. Сегодня же Баку Саакян посетил город Карвачар, представил сотрудникам района администрации Гадика Мартиросяна, пожелав ему плодотворной работы. Сегодня президент НКР Баку Саакян направил поздравительное послание президенту Армении Армену Саркисяну в связи с днем его рождения. В послании говорится: «Многоуважаемый Армен Вартанович, от имени народа, властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю с 65-летним юбилеем. Вы обладаете богатым жизненным и трудовым опытом. Занимая различные ответственные должности, вы всегда отличались высоким профессионализмом и человеческими качествами, защищая интересы родной страны и государства. И сегодня, будучи президентом Армении, вы продолжаете с той же энергией и преданностью работать во благо армянской государственности и нашего народа. Вновь поздравляю вас, желаю мира, крепкого здоровья, всех благ вам, вашим родным и близким», говорится в поздравительном адресе президента НКР. Вчера спикер Национального собрания НКР Ашот Гулян выступил с заявлением. В заявлении отмечается, что депутаты Армо Цатурян и Лерникова Нисян подали заявление о сложении своих депутатских полномочий. Государственный министр НКР Григорий Мартиросян провел рабочее совещание с ответственными лицами в сфере сельского хозяйства. Госминистр вначале заслушал доклады министра сельского хозяйства Жирайра Мирзаяна и исполняющего обязанности директора Фонда содействия селу и сельскому хозяйству Гранта Сафаряна относительно сбора урожая. Мартиросян подчеркнул, что все усилия должны быть направлены на организацию уборки урожая без каких-либо потерь. Григорий Мартиросян коснулся затем субсидирующих кредитных и лизинговых программ, отметив, что для повышения их эффективности в течение следующего месяца должна быть представлена их полная переоценка и рекомендации. По словам министра, необходимо проводить более открытую работу в государственном секторе. В этой связи было поручено предпринять конкретные шаги. Научно-культурный центр Матена-Даранган-Засар уже принял около 5000 местных иностранных посетителей в первой половине 2018 года. Об этом сообщил СМИ исполняющий обязанности директора центра Арам Тарасян. По его словам, как и в предыдущие годы, в этом году большинство посетителей из Российской Федерации. Научно-культурный центр Матена-Даранган-Засар намерен сотрудничать с рядом туристических организаций, и в результате реализации ряда маркетинговых программ мы уверены, что число посетителей значительно возрастет, сказал Арам Тарасян. Музей платный. Входной билет 250 драмов, экскурсия на армянском 1000, на иностранных языках 2000 драмов. Льготы на бесплатное посещение предусмотрены для школьников и детей в возрасте до 6 лет, для офицеров вооруженных сил Армении и армии обороны НКР, студенческих групп, государственных официальных делегаций, инвалидов, пенсионеров и ветеранов Арцахской войны, сказал директор центра. Говоря о проблемах структуры, Тарасян отметил, что в научно-культурном центре Матена-Даранган-Засар имеется вакантная должность гида с отличным знанием английского языка для работы на договорной основе. Рабочий визит министра иностранных дел Армении Зогра Мнацаканяна в Брюссель стартовал со встречи с комиссаром по европейской политике, соседству и переговорам о расширении Йоханнесом Ханом. Министр иностранных дел Армении подробно коснулся позиций и приоритетов армянской стороны относительно процесса мирного урегулирования карабахской проблемы, подчеркнув также необходимость создания способствующей миру атмосферы для продвижения переговорного процесса. Зогра Мнацаканян поблагодарил Евросоюз за последовательную поддержку усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Один из детей, пострадавших во время нападения волка в Гадрутском районе, скончался. Напомним, что в общинах Местагер и Туми Гадрутского района 28 мая волк напал на жителей. В результате нападения хищника пострадали трое несовершеннолетних детей. Состояние здоровья одного из них резко ухудшилось, и он скончался по дороге в детское медицинское объединение «Аревик». Замдиректора Центра оценки и тестирования НКР Метакса Акопян оценила результаты единого госэкзамена как неудовлетворительные. Уже проведены экзамены по армянскому языку и литературе и по физике. Метакса Акопян отметила, что лишь двое из 266 учеников набрали 19,5 баллов по армянскому языку и литературе, а 64 получили неудовлетворительные оценки. По словам Метакса Акопян, результаты экзаменов тревожит. Жалоб на ЕГЭ не получено. Осенью этого года в Арцах из США прибудут 40 армянских врачей, которые осуществят бесплатное медицинское обслуживание в Степанакерте. Об этом сообщили во Всеармянском фонде Армении, уточнив, что проект координируется местным органом фонда США. По словам источника, врачи привезут с собой необходимые медикаменты и оборудование. Как стало известно российскому изданию «Коммерсант», незадолго до смены власти в Армении Минобороны Армении отложила вопрос о закупке российских многофункциональных истребителей Су-30СМ до 2024 года. По данным издания, Россия рассчитывает реализовать соглашение уже с новым руководством Армении, и премьер Никол Пашинян уже посидел в кабине Су-30СМ и назвал истребитель одним из лучших в мире. Москва планирует поставить Еревану боевые самолеты ранее, чем планировалось. Сенат США принял свой вариант проекта оборонного бюджета на 2019 год, который предусматривает введение санкций в отношении Турции в случае закупки той российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Этот проект оборонного бюджета один из двух, которые сейчас находятся на рассмотрении американских законодателей. В тексте варианта бюджета Нижней палаты также упоминается С-400, однако там речь идет не о санкциях, а о зависимости поставок Турции и американских вооружений от закупки российской системы. Объявление мэрии города Степанакерта. С 24 июня по 3 июля мэрия Степанакерта совместно с Министерством образования, науки и спорта НКР и Федерацией футбола Арцаха проведет на стадионе ЗАО «Валикс Гарден» футбольный турнир «Кожаный мяч». В нем примут участие юноши 2003-2006 годов рождения. Заявки на участие в турнире принимаются до 20 июня. К заявкам следует приложить свидетельство о рождении участников. Их следует представить в Управление спорта Миноборнауки НКР по адресу Степанакерт, улица Григора Лусаврича, 8, телефоны 95 11 96 и 94 28 01. И о погоде. В воскресенье 24 июня на территории НКР ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут плюс 17-19 ночью, днем 27-32 градуса выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.